Это я сейчас на нее загадал. Сколько проживу на свете? А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже раздобрилась, паскуда длиннохвостая. Но, между прочим, я на нее не в обиде. Выходит так, что два года могу смело воевать. Ни черта не убьют. Очень даже прекрасно. Мне больше ничего и не надо. За два года должна же война прикончиться. Должна. Ну а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто. Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. «Стрельцов! Вот это номер!» А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад. «Вернулся, Николай, вот и хорошо. А то уж больно не густо нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как начастое сито». О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам, сложенными в щепоть пальцами левой руки, и не видел подошедших товарищей. Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал: «Николай, здравствуй!» Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил: «А, глох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке. Не повинуется, но врач говорил, что это временно. Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели!» И указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота. Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине. — Так, — протяжно сказал он, — отделали парня на совесть, окалечили вовсе. Вот сволочи, а! Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой. А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь заикой. Так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти. «Я уже писал», — сухо ответил Лопахин. «А он что, остается тут? Это он самовольно притопал. А ты думал, как? Эх, напрасно, ты бы его уломал. Вы же с ним приятели. Пробовал. Ну и что? Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны», — многозначительно сказал Лопахин. «Скажи, пожалуйста», — сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то же время немного иронически взглянув на Стрельцова. Лопакин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на Харьковском направлении. После в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко. Может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью. Но в бою на него всегда можно было положиться. Лопахин это твердо знал, а потому и сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости глаза Некрасова. «Мы со Стрельцовым так порешили. Мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, немец! Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой, да третий. Ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно?» Копытовский с удивлением отметил про себя просительные нотки в голосе Лопахина. Но Некрасов, не колеблясь и не раздумывая, решительно ответил: «Нет, не останусь. Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюхали. Пущай они, горюшка, лаптем поклебают. А я не против того, чтобы в тыл сходить, пока полк переформируют, пока того до чего, я отдохну за мое почтение. Хоть это сплюс за все эти каторжные дни. На время взятья пристану какой-нибудь бабенке, к самой завалящей пристану, лишь бы у нее в хозяйстве корова была. Эх, поживу же в свое удовольствие возле горшка со сметаной. Покуражусь над варениками с творожком. Отдохну, как полагается, а потом и обратно можно на фронт. Не возражаю». Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми, выгоревшими на солнце ресницами, как-то по-особому вкусно причмокивая толстыми, вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую речь, все выше поднимал косо изогнутую левую бровь и под конец не выдержал, с наигранной веселостью воскликнул: «Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!» «Чудак не я, а баран. Он до покрова матку сосет, и глаза у него круглые. А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке.